И хотя он был очень раздосадован, разгневан, но дело с очисткой русла реки связывало его, и он не решался насильно взять Линь Джияна.